Глава 22. Последняя декада выдала тяжелые испытания для всех выживших и укрывшихся в убежище. Поисковикам приходилось все дальше и дальше уходить в лес от убежища в поисках корней грона или ртины. Старые корни не годились в пищу, молодые поросли тоже. Поэтому нужно было искать такие, которым не меньше года. Ведь только в 1-2-годовалых корнях было наибольшее количество питательных веществ, благодаря которым и выживали укрывшиеся в убежище. В прошлые времена удавалось приносить с равнины много плодов карри и ларота, которые росли на заброшенных полях и участках фермеров. Но после того, как полгода назад бесследно пропали Алир и Рада, ушедшие на равнину для сбора плодов, старый жрец Линель запретил всем выходить за границу леса и особенно посещать равнину, где были заброшенные поля. 4 дня назад в священной роще, после принесения даров лесу, когда светлоликая Яра светом своим наполнила мир, старый жрец Линель поведал всем присутствующим очень странное предсказание. Ночью, пробудившись ото сна, он услышал тихий голос великого древа жизни, который поведал ему, что скоро произойдут великие перемены в жизни тех, кто живет в убежище и сохраняет великую тайну, от тех, кто недостоин к ней прикоснуться. Старый мир Джаре скоро исчезнет в безвремении, останутся живы лишь только те, кто изначально был чист и сохранил себе частицы душ ушедших древних. Миры, отошедших от истины, тех, кто сам изменился и изменил свое потомство, переживут мир их породивший. Но это не принесет им ни радости в жизни, ни душевного покоя. Чрезмерная гордыня погубит их так же, как они погубили себя, убив в себе последние частицы душ ушедших древних. И никто не поможет им, так же, как они не хотели помогать миру, который их породил. Скоро наступит время, когда придут потомки, тех, кто даровал жизнь их миру, и они даруют новую жизнь тем, кто остался верен чистоте и сохранил верность древним. Будут знамения, их нужно лишь увидеть. А когда придет время, всем нужно следовать за теми, кто прибудет из другого мира. Только им откроется великая тайна, преддверие которой сохраняли жрецы клана множество столетий. Многие взрослые посчитали, что старый жрец Линель от старости лет выжил из ума, если начал слышать голос великого древа жизни. Поговаривали, что он живет уже 2000 лет, а может быть и больше. Ведь когда он прибыл на Реулу, говорили, что ему было намного больше 1000 лет. Скорее всего, он уже и сам не помнит, сколько ему лет на самом деле, так как очень часто рассказывал о древнейших временах, в таких мельчайших подробностях, словно сам был очевидцем всех тех событий. Мало кто из взрослых поверил словам старого жреца, лишь молоденькой Мириэль и другим детям клана его слова запали в душу. Что-то было в них такое, что заставляло верить, что великое древо жизни сказало правду Линелю, и скоро их тяжелая жизнь закончится. Иначе и быть не могло. Мириэль не помнила своих родителей, так как была очень маленькой. Ей сказали, что они погибли 15 лет назад. В тот день война пришла в их мир на Реулу. Она унесла жизни многих, в том числе и жизни родителей Мириэль. Пока война шла в других звездных системах мира Джере, о ней мало думали. Ведь множество раз уже были войны между кланами и войны с другими мирами разумных. Но они всегда обходили стороной мир Реулы. На ней не было ничего, что могло бы привлекать к себе мечтателей заполучить какие-либо богатства. Реула давала только лишь продовольствие остальным обитаемым системам мира Джере. Поэтому ее никто никогда не трогал. До того дня, как первый огненный шторм с небес уничтожил все крупные города. Что была за причина, из-за которой военные корабли клана Сияющих Мечей стали уничтожать все живое на поверхности Реулы, никто так и не узнал. Удары с небес по поверхности планеты происходили каждые полгода-год на протяжении 15 лет, уничтожая отдельные поселки и многочисленные фермы. Мириэль также не знала, из-за чего все это произошло. Она помнила лишь, что ее и старшего брата Алира вынес из горящего дома старый жрец Линель. Он принес их в убежище, где уже находились другие дети клана и несколько десятков взрослых. По разговорам старших, она знала, что спасшихся в убежище в самом начале войны на Реуле было больше 300, а теперь в живых осталось меньше сотни. Возможно, на планете еще кто-то смог спастись, но об этом никто ничего не знал. Последний налет на планету военные корабли клана Сияющих Мечей совершили 3 четверти года назад. Все, кто уходили на поиски выживших в других районах Реулы за последние 15 лет, так больше никогда и не вернулись назад в убежище. Единственный выживший не из их поселения. Набрел на них чуть больше полугода назад. Но и он ничего не смог рассказать о других выживших, сказав лишь, что на ферме, где он работал, все погибли. Он смог выжить только потому, что хозяин фермы отправил его в лес за корнями лертины. Когда он вернулся из леса, то все уже были мертвы. Ферма была разрушена и горела. Тогда он, собрав все, что смог найти на территории фермы, скрылся в лесу и пошел к предгорью, так как слышал от хозяина, что, возможно, в предгорье кто-нибудь выжил. Видать, одиночество сильно повлияло на него, потому что Ганиэль был замкнутым и ни с кем не общался, держался от всех в стороне. Но любую порученную ему работу выполнял хорошо и в срок. Он иногда исчезал на несколько дней, но всегда возвращался и приносил много корней грона и лертины. Поэтому все в убежище воспринимали его долгие исчезновения как походы в далекие места за корнями. Вчера весь день происходили странные события. Сначала утром не смогли подняться со своих лежанок. Старшая наставница клана Аниэлия, старый жрец Линель и лучшая подруга Мириниэль Энелия. У всех троих была какая-то странная слабость, словно бы из них выпили всю силу жизни. Мириэль, увидев их немощное состояние, выбежала без разрешения из убежища и устремилась к только ей знакомому месту, где она год назад приметила молодые поросли корней грона. Когда она выкапывала корни, то заметила странный луч света, который попал на корни. Взглянув вверх, она увидела над вершинами деревьев странный светящийся шар, размером больше головы, от которого отражался свет светлоликой Яры. Вернувшись в убежище, Мириниэль быстро приготовила отвар и напоила лежащих без сил. Через некоторое время они стали приходить в себя, ведь многие поколения живущих на Реуле знали о чудодейственных возможностях, сокрытых в корнях грона. Когда старый жрец Линель наконец поднялся со своей лежанки, Мириэль дала ему выпить еще одну порцию отвара грона и потянула за собой в соседнюю небольшую комнатку. «Дедушка Линель, я сейчас видела странный светящийся шар над лесом», шепотом произнесла девочка. «Это то самое знамение, о котором ты говорил в священной роще?» «Ты вновь покидала убежище без разрешения мира?» Так же еле слышно сказал жрец. «Да, дедушка Линель, нужно было срочно накопать корней грона для отвара. У вас словно кто-то выпил силу жизни». «Ты можешь нарисовать то, что ты увидела над лесом?» «Могу», — сказала Мириэль и, взяв веточку, нарисовала на полу увиденный шар. «Вот так он выглядел. А вот отсюда», — она указала место на рисунке, «из него выходил луч странного света». «То, что ты увидела и нарисовала, очень похоже на один из разведзондов, которые я когда-то давно видел. Такие разведзонды использовались задолго до войны на тяжелых крейсерах дальней разведки, которые посещали глубины космоса. Значит, этот светящийся шар может быть со старого корабля, который вернулся в наш мир и ничего не знает о войне между кланами». «Возможно, и такое, Мира». «Дедушка Линель, этот светящийся шар может быть тем самым знамением, о котором ты говорил в священной роще». «Возможно. Только давай пока об этом никому рассказывать не будем. Я даю тебе разрешение покидать убежище и наблюдать за происходящим вокруг. Если заметишь что-то неизвестное тебе или что-то странное, сразу возвращайся назад и рассказывай мне. Постарайся, чтобы никто не видел, как ты покидаешь убежище. Договорились?» «Да, дедушка Линель, я сделаю все, как ты сказал». «Вот и умница. А теперь пойдем посмотрим, как там другие себя чувствуют». Они вернулись в общий зал, и Мириэль включилась в общую работу по приготовлению обеда. Весь остаток дня у нее пролетел незаметно, в трудах и заботах. Сильно уставшая, она еле добралась до своей лежанки и сразу уснула. Во сне множество сияющих шаров кружилось над их лесом и посылало ей разноцветные лучи, от которых на душе было весело и хорошо. Проснулась она очень рано. Все еще спали, даже лучи светлоликой Яры еще не пробивались к облакам. Потихоньку поднявшись, она сходила умыться на родник, который пробил себе путь сквозь скалу, недалеко от входа в убежище. Начинался рассвет, и Мириэль решила не возвращаться в убежище, а пойти к своему знакомому месту, где она выкапывала корни, и заметила светящийся шар. Вот только идти пришлось не напрямую, а окружным путем, чтобы никто, вышедший из убежища, не заметил ее, ведь об этом просил старый жрец Линель, заменивший ей родителей, а нарушить данное ему слово она не могла. Когда она шла к знакомому месту, то у нее появилось странное чувство, словно бы за ней кто-то скрытно наблюдает. Но обернувшись несколько раз, она никого не увидела. Подумав, что это у нее от волнения и вчерашних переживаний, она перестала оглядываться и наконец-то дошла до знакомого места, где вчера был замечен ею странный светящийся шар, названный дедушкой Линелем разведзондом. Посмотрев вверх, она не увидела шара над лесом, в том месте, где он был вчера. Поэтому Мириэль, задрав голову, стала всматриваться во все прорехи крон деревьев, в надежде, что светящийся шар отлетел в сторону, и она его скоро заметит. Увлекшись поисками шара, она не заметила, как кто-то неслышно подкрался сзади и схватил ее за шею. От неожиданности она хотела закричать, но ее горло выдало лишь жуткие хрипы. Чужие сильные руки сдавливали ее горло, она стала задыхаться, а глаза стал застилать кровавый туман. Последнее, что она запомнила перед тем, как сознание покинуло ее, это странный грохот, после чего она погрузилась в темноту.